Пролог 2. Центр управления полетом огласился громкими поздравлениями и возгласами восторга. Дымили сигареты и летели пробки от шампанского. Слышимость стала лучше, и восторженные голоса астронавтов рапортовали о своих первых впечатлениях на планете. Прометей-2 благополучно сел на Марс. «Здесь восхитительно!» – донесся голос командира. «Совершенно пусто, только подождите минутку». Раздался щелчок, затем наступила тишина. Голос опять прозвучал, очень издалека. «Навстречу нам что-то направляется! Это пыльная буря! Она движется к нам с огромной скоростью! Я никогда не видел ничего подоб...» Радио замолчало. Конец.